Глава 33. Гроссмаркет. Ночью пошел темный дождь. Они ехали в телеге, которой правил старый сборщик торфа, сидевший за вожжами так неподвижно, словно был вырезан из кусков гранита. В зубах он, не обращая внимания на стекавшую со шляпы, бороды и плаща воду, сжимал трубку. Когда старик предложил ребятам поехать с ним в его телеге, все они, Камако, Рипс и Оскар, тут же стряхнули с плащей воду и залезли внутрь. Леминион, от которого исходил ужасный запах и который под дождем стал похож на кусок талого воска, стоя по щиколотку в воде, прятался за живой изгородью, наблюдая, как они уезжают. Его печальное бесформенное лицо ничего не выражало. Камако бросила взгляд на Оскара. Мальчик смотрел в другую сторону. За всю долгую поездку до Эдинбурга сборщик торфа не проронил ни слова, а дети слишком устали, чтобы разговаривать друг с другом. Было уже почти утро, когда повозка с грохотом остановилась на Принцесс-стрит напротив монумента Скотта. Друзья выбрались из повозки. Над ними возвышался замок в дымке дождя, похожий на призрачный небесный город. «Доброго денька, детишки!» – пожелал сборщик торфа с сильным шотландским акцентом. Камако, лицо которой по-прежнему было закрыто капюшоном, подняла руку в знак благодарности. Старик щелкнул вожжами, и телега с грохотом скрылась в утреннем полумраке. На улице уже стояли тележки с углем, подарками и у дверей домов дрожали бедняки, но в основном серый город выглядел одиноким и тихим. Камако осматривала здание в поисках открытого в такой час общественного заведения. Чем быстрее они найдут дорогу, тем лучше. У них был ориентир – свечная Олбани. Оскар считал, что она расположена на площади Гроссмаркет, где бы та ни находилась. Конечно, в такую рань лавки обычно еще закрыты, но ведь они могут и подождать. Оскар шел прихрамывая. Камако положила ему руку на плечо. Он остановился. «С Леминионом будет все в порядке, ты же знаешь». Оскар выпятил нижнюю губу и заморгал, прогоняя из глаз капли дождя. «Да просто нога болит, Ко. Что-то с ботинком». Рипс опустилась на колени прямо посреди улицы и осмотрела ботинок мальчика. «Подошву проткнул гвоздь. Идем-ка вон туда». Они подошли к скамейке под поникшим вязом. Рипс сняла с ноги Оскара ботинок, залезла в него пальцами и ощупала. Не выпуская его из рук, она принялась бродить среди низких веток деревьев и кустов папоротника, и, найдя подходящий камень, вернулась к скамейке и стала стучать им по гвоздю. Камако какое-то время наблюдала за этим, а потом встала и устремила взгляд на улицу. «Как вы думаете, что они сказали Бергасту?» – тихо спросила она. Рипс скорчила гримасу и сдула прилипшие к лицу рыжие волосы. «Чарли и Марлоу? Ничего. Они же не стукачи». Но Камако не покидали сомнения. «Уж Бергаст умеет получать нужные ему сведения», — сказала она. «Помнишь тот случай с шоколадом, когда ты пробралась в кладовку?» Рипс на мгновение замерла, вымаргивая из глаз дождевые капли, и задумалась, словно припоминая. «Да, но оно того стоило», — усмехнулась она. «Какой еще шоколад?» — спросил Оскар. «Мне никогда не давали шоколада». Кончики пальцев Камако покраснели от холода, и она засунула ладони под мышки. В последнее время у него такой усталый вид, как будто на него много всего навалилось. Не хочу осложнять ему жизнь, не хочу, чтобы он волновался. Рипс поморщилась. «Думаю, старина Бергаст может сам о себе позаботиться, Ко. Ты ему не мамочка». «Я знаю», — тихо сказала Камако. «Я ему, конечно, не доверяю, в отличие от тебя, но уверена, что он не причинит Чарли и Марлоу вреда. Он хочет того же, что и мы. Мы ведь не делаем ничего против него, верно?» Камако поджала губы, размышляя. «В любом случае», — добавила Рипс, отвернувшись, чтобы сплюнуть на булыжную мостовую. «В любом случае, думаю, он уже знает, что мы влезли к нему в кабинет и рылись в его бумагах. И знает, что мы были у паука. Минут 5 на размышление, и он сложит 2 + 2, да еще не только расскажет, что мы задумали, но и угадает, о чем мы говорили, что ели на обед, и даже какие блюда нам понравились, а какие нет». Когда Оскар, снова надев ботинок, осторожно ступил на ногу и посмотрел на Рипс с облегчением, они перешли уже оживившуюся улицу, проскальзывая между скрипящими повозками и уворачиваясь от брызг грязи, летящих из-под конских копыт, и стали искать дорогу к площади Гроссмаркет. По улице под зонтиками деловито шагали молодые клерки и чинно шли пожилые лавочники в мокрых пальто и шляпах, но женщин в этот час видно не было. Ребята передвигались медленно, три маленькие фигурки в одинаковых плащах. Поскольку Оскар был еще довольно юн и говорил с заметным польским акцентом, а Камаков с ее азиатской внешностью никак не могла сойти за местную, было решено, что разговаривать с незнакомцами будет Рипс. Она оказалась довольна этим решением, даже немного уложила свои непокорные рыжие волосы и, лизнув палец, разгладила брови, как будто это что-то меняло. Потом Рипс постаралась придать своему голосу наибольшую вежливость в своем представлении. «Прошу меня извинить, не будете ли вы так любезны сообщить мне местонахождение свечного заведения на площади Гроссмаркет?» — выговорила она, поглядывая на Камаку в поисках одобрения. «Ужасно», — сказала та. «Ага», — согласился Оскар. Но Рипс лишь усмехнулась и подмигнула им. «Вам следовало бы проявить чуть больше почтительности, дрожайшие господа». «Что за дрожайшие? Никто так не говорит». «Никто», — эхом повторил Оскар. В тот момент они стояли под протекающим карнизом какой-то таверны на углу людной улицы. Рипс была настроена все так же позитивно. «Да вы просто не имеете никакого представления о манерах, грубияны. Я говорю изысканно, как чертова королева». С этими словами она ухмыльнулась и, распахнув дверь прокуренного паба, вошла внутрь и скрылась из виду. Камаку потерла озябшие руки. Мимо Оскара медленно проплыл высокий констебль в темном непромокаемом плаще. Его глаза, обрамленные густыми бровями, на мгновение задержались на них, но затем он продолжил путь. Камаку удивилась тому, как быстро забилось ее сердце. У Оскара нашелся другой повод для беспокойства. «Разве мы не должны были оставить мисс Дэвиншоу записку или что-то в этом роде, чтобы она не волновалась?» «Она не может читать, Оскар», — ответила Камаку. «Я знаю», — угрюмо кивнул тот. «Я имею в виду сообщение какого-то рода. Неприятно думать, что она волнуется, вот и все». Камаку это тоже не нравилось. Мисс Дэвиншоу была строгой, но справедливой и доброй. Она положила руку мальчику на плечо. «Чарли и Марлоу разберутся», — произнесла она. «Они скажут ей, что мы отлучились. Мы ведь оставили в Карендейле все свои вещи, значит, вернемся». «Но что, если Чарли и Марлоу тоже не на уроке? А где же они еще могут быть?» Оскар недовольно пожал плечами и смахнул с себя капли дождя. Позади них раздался ехидный голос Рипс. «Не иначе, как завтракают со стариной Бергостом». Камаку повернулась и увидела, как подруга накидывает на свою рыжую шевелюру капюшон. «Я так не думаю», — сказал Оскар. «Ну, что ты выяснила?» — нетерпеливо спросила Камаку, показывая на пап. «Но для начала стоит отметить, что мой акцент их впечатлил», — с достоинством произнесла Рипс. «Как же я их очаровала!» «Здравствуйте, юная леди», — сказали они. «Что вы делаете здесь в столь ранний час без сопровождения и все такое?» А я им: «Ах, моя гувернантка решила прогуляться, подышать воздухом, понимаете ли». А они... Рипс строго одернула ее Камаку. «Что тебе сказали про лавку?» «Не слыхали о такой», — пожала плечами Рипс. «Ну а про площадь Гроссмаркет? Должны же они знать, как туда пройти». «Ну...» — протянула Рипс. «Вообще-то у меня не было возможности...» Но тут Камаку увидела, что к ним снова идет констебль в черном дождевике. Это был грузный мужчина с густыми рыжими усами, в полумраке, придававшими ему довольно свирепый вид и делавшими его немного похожим на кота. Он не сводил глаз с Рипс и Оскара. Камаку быстро подхватила их под локти и повела прочь. «Нам пора», — прошипела она. И они принялись продираться сквозь толпы клерков, ступая по щиколотку в воде вдоль дорожных столбиков, чтобы обойти их. Закон о бродяжничестве давал констеблю право задержать их при малейшем подозрении, а меньше всего им сейчас нужны были проблемы с полицией. Ребята не бежали, но шагали так быстро, что прохожие бросали на них осуждающие взгляды. «Вы трое! Эй!» — окликнул их констебль. Он догнал их в шагах в 10 от поворота на Ганновер-стрит. Камаку, Рипс и Оскар, мокрые до нитки, прижались к железным перилам. Глаз полицейского видно не было. Он с угрюмым лицом навис над ними, и Камако внезапно ощутила страх. Здесь было меньше пешеходов, но из-за дождя она не могла управлять пылью. В одежде Рипс не могла незаметно исчезнуть, а Лиминьон Оскара остался в Карндейле. Они оказались такими же бессильными, как и самые обычные дети. «Вот дураки», — подумала девочка. Констебль похлопал дубинкой по ладони. Хлоп-хлоп. Мимо с грохотом проехал экипаж. Мужчина оглянулся и вновь навис над ребятами. «Мы ничего не делали», — сказала Рипс. «Законом не запрещается попадать под дождь». «Верно», — сказал констебль. «Так мы пойдем?» — неуверенно предложила Камаку. Но он преграждал им путь своим массивным телом. На шее у него висел свисток, и было совершенно ясно, что без его разрешения ребята никуда не уйдут. С его длинных, как собачья шерсть, мокрых бакенбард падали капли. «Я вас знаю», — спокойно произнес он. «Вы из того местечка, Карндейла. С севера, так?» «Нет», — сказала Рипс. Он пропустил ее ответ мимо ушей. «Сестра моей жены как-то доставляла туда продукты. Рассказывала про тамошних детишек. Говорит, ужасно унылая жизнь у них на берегу этого озера. Все время одни-одинешеньки». Констебль подцепил дубинкой край своего шлема, и из него полилась вода. «Не надо так удивляться, милочка. На вас тамошние плащи из вашего учреждения». Он кивком указал на красующиеся у них на груди опознавательные знаки. «Может, большинство жителей этого большого города и не знают о вас, но тем, кто приехал с севера, эти знаки знакомы». «Да, сэр», — вежливо ответила Камаку. Она была настолько растеряна, что не знала, что еще сказать. В отличие от Рипс. Шагнув вперед и, словно измерив мужчину взглядом, она смело заявила. «Мы искали одну лавку, сэр. Свечную, которую держит мистер Олбани. Она находится на площади Гроссмаркет. Мы хотели купить кое-что особенное для нашей гувернантки». «В свечной лавке?» — спросил констебль. «Для подарка женщине лучше бы выбрать тонкую ткань или что-то в чайной за углом». Мистер Олбани — ее особый друг, — поспешила уточнить Камаку. «Для нее этот подарок будет очень ценным эмоционально». «А, тогда ладно». «Ну...» — он задумался, повернулся и посмотрел на серую улицу. «Дайте-ка подумать. Мистера Олбани я лично не знаю, но если вам нужна сама площадь, то она находится недалеко от замка на скале. Пройдете через сады в старый город, свернете направо на Виктория-стрит и по ней доберетесь до западного порта. Не забудьте. Большинство люда там торговцы смолой и дегтем, красильщики и другие». «Даже если не сразу найдете нужного вам человека, кто-нибудь обязательно покажет вам, куда идти». Камаку постаралась запомнить название «Виктория-стрит, западный порт». «А деньжата у вас есть? Перекусили уже?» У Рипс загорелись глаза. «Не то чтобы...» — начала она, но Камаку прервала ее. «Все в порядке, сэр. Мы поели перед отъездом сегодня утром и взяли с собой все необходимое». «Ну тогда ладно», — сказал констебль, и, нахлобучив на голову шлем, пошел прочь, бодро размахивая под дождем своей дубинкой. На самом деле они уже успели проголодаться. У парка ребята купили целый кулек горячих пирожков и молча пересекли мокрую площадь, рты у них были заняты едой. Под ногами поблескивал гравий, по сторонам молчаливо темнели деревья. Вдалеке возвышались стены средневекового замка, на башнях в дымке виднелись пушки. Старый город показался им еще более мрачным, а его улицы еще более узкими. Ребята уже устали и начали сомневаться в правильности своей затеи, когда наконец-то вышли на площадь Гроссмаркет. С перил старых загонов для скота за ними наблюдали огромные вороны. С каждым шагом Камаку чувствовала, как у нее в ботинках хлюпает вода. «Вот мисс Дэвиншоу рассердится, когда мы вернемся», пробормотал Оскар. Камаку положила мальчику на плечо руку, стараясь его успокоить. Остановившись около старой виселицы, она осмотрелась по сторонам. Узкие переулки, фасады лавок. Черная лошадь, тянущая по серой улице повозку. И вот на углу девочка увидела витрину с вывеской, на которой крупными буквами было написано: «Свечная Олбани. Свечи, лампы, все виды масла и жира. Эдвард Олбани, владелец и основатель, 1838 год». Над крыльцом нависал дырявый выцветший красный тент. В неприкрытой бочке у входа плескалась непонятная жижа. Прямо на ступеньках лежала дохлая крыса, забытая какой-то предприимчивой кошкой или отравившаяся ядом. Лавка выглядела темной, пустынной, неприветливой. Пока они рассматривали витрину, кто-то внутри перевернул табличку, и ребята увидели надпись «Открыто». Рипс усмехнулась, надвинула на лоб капюшон и изобразила аристократический акцент. «Ну что ж, дражайшие господа, не пора ли нам нанести визит старому доброму мистеру Эдварду?» Оскар скорчил гримасу. «Опять? Она же несерьезна?» – прошептал он. «Рипс», – сказала Камако, – «просто будь осторожна. Мы ведь не знаем, что там». «Я всегда осторожна», — усмехнулась Рипс. «Если заметишь там следы Брэндона или других пропавших, сразу же выходи, ладно?» Рипс подмигнула им, а потом с поклоном развернулась и, взмахнув плащом, скрылась за дверью. В то же утро, ровно в 9:05, Эбигейл Дэйвеншоу плавно поднялась из-за стола, пригладила юбки и вышла из тихого школьного класса в коридор. В здании было прохладно, через открытые окна проникал аромат мокрой травы. За каминной решеткой догорал уголек. В это утро она не встретила никого из юных талантов, ни Камаку, ни Чарли Овида, ни других. Ни за завтраком, ни в коридорах, ни во дворе. Точнее, разумеется, Эбигейл Дэйвеншоу их не ощутила, ведь она была слепой от рождения. Тем не менее, поскольку она никогда не знала, что такое зрение, его отсутствие ей не мешало, и она научилась ориентироваться в мире с такой же быстротой и ясностью, как и все остальные. Эбигейл тщательно следила за своей внешностью, из ее прически не выбивался ни один волосок, с ранних лет усвоив важность порядка и аккуратности. Она была незаконно рожденной дочерью экономки небольшого поместья в Центральной Англии, и его владелец взял на себя труд развить ее интеллект. Эбигейл так и не узнала, зачем. Когда она была совсем маленькой, он читал ей вслух классику – Шекспира, Данте и Гомера. Позже – статьи о современной науке, а еще позже – сочинения философов и произведения современных поэтов. Она ознакомилась с теориями света и материи, с недавно сформулированными законами термодинамики. Эбигейл Дэйвеншоу изучала языки, музыку, танцы и даже, как ни странно, искусство фехтования и бокса. «Можно не видеть глазами», — повторял он ей, — «но слышать ушами, ощущать кожей и использовать все другие чувства, которые Господь счел нужным тебе даровать». У нее была замечательная память, и она слово в слово пересказывала ему длинные отрывки текста, что только усиливало его желание обучать ее. Постепенно Эбигейл превратилась в строгую молодую женщину. Она так и не узнала, как ее нашел доктор Бергаст. Через 6 недель после смерти своего благодетеля она получила письмо, и ее тогда уже пожилая мать с удивлением зачитала его вслух. Видимо, в институте Каррендейл узнали о ее всестороннем образовании и захотели нанять ее для обучения своих довольно необычных воспитанников. Эбигейл Дэйвеншоу быстро шла по коридору, слегка проводя пальцами по стене, ощупывая знакомые неровности и бороздки, которые подсказывали ей, где нужно свернуть. Она чувствовала малейшее дуновение воздуха и изменение температуры. Они сообщали ей о том, что рядом открывается дверь или проходит человек. В своих покоях она хранила длинную березовую трость, очень гладкую. Незрячие часто используют их для ориентации в пространстве и ощупывают ими препятствия. Сама она брала ее в руки очень редко, только когда шла в незнакомое место. Теперь был как раз один из таких случаев. Захватив трость, Эбигейл сначала направилась в спальню для девочек. Там она, приподняв подбородок, встала в дверях пустой комнаты Камаку и Рипс и прислушалась. Внутри никого не было, она поняла это по особой тишине и по движениям воздуха вокруг себя. Немного помахав тростью спереди и сзади себя, она ощупала сначала кровать Камаку Оноэ, а затем смятую, плохо заправленную постель Элеоноры Рибан. Ни одна из них прошлой ночью в них не спала. В этом Эбигейл была готова поклясться. Осторожно присев на край кровати Камако, она пошарила под подушкой. Ничего. Значит, девочек не было в комнате с вечера. Она была готова биться об заклад, что Оскар, Чарли и Марлоу отправились куда-то вместе с ними. Отсутствие последних двоих ее несколько удивило. Она не думала, что Камако им настолько доверяет. Да, от ее внимания не скрылся интерес, с которым к Чарли отнеслась Рипс, и она знала, что Оскар больше всего на свете хочет завести друга, но Камако... Эта девочка всегда была упрямой, независимой и осторожной. Мисс Дэвиншоу не беспокоилась за безопасность детей. Во что бы ее воспитанники ни ввязались, они вполне способны выбраться из неприятностей. Ну что ж. Поднявшись на ноги, она задумчиво потерла правой рукой запястье левой. Ребята могли быть и еще кое-где, у доктора Бергаста. Он пока не беседовал с новенькими и, возможно, пригласил их к себе в кабинет, чтобы поговорить. Мисс Дэвиншоу быстро спустилась по лестнице, вышла во двор и зашагала под дождем. Ей никто не встретился. Она хорошо знала дорогу к кабинету Генри Бергаста, хотя и не часто заходила в крыло, где были покои доктора и большинства старших талантов. В коридоре наверху через каждые 15 футов располагались пожарные выходы, но все они были заперты, так что мисс Дэвиншоу шла медленно, нащупывая дверные ручки и протискиваясь вперед. Наконец она постучала в кабинет доктора Бергаста. Никакого ответа. Эбигейл подергала за ручку и потянула ее на себя. Дверь оказалась не заперта. Изнутри пахнуло табаком, углем и пряным бренди. За этими ароматами чувствовались более глубокие запахи потрескавшейся кожи, чернил, земли и камня. В этой комнате ее всегда пробирала дрожь. «Добрый день», — решительно сказала Эбигейл. «Вы здесь, доктор Бергаст?» Но услышала лишь эхо собственного голоса. Сглотнув, она шагнула вперед. В воздухе витал еще какой-то аромат. Мисс Дэвиншоу была в этом уверена. Чарли и Марлоу. Особенные запахи их тел. Мальчики явно недавно побывали здесь. «Ребята», — позвала она, — а затем для полной уверенности добавила: «Доктор Бергаст? Это мисс Дэвиншоу, сэр». Но в кабинете совершенно никого не было. Она вошла внутрь и, ощущая лицом и шеей тепло, остановилась на ковре и прислушалась к доносившимся сквозь стены и пол звукам особняка, к отдаленным движениям его обитателей. В этот момент ее лица коснулся тихий прохладный ветерок. Она повернулась и осторожно подошла к источнику сквозняка. Им оказалась одна из внутренних дверей кабинета. Она была приоткрыта. Эбигейл распахнула ее шире и снова позвала мальчиков, но ответил ей лишь ее собственный искаженный эхом голос. По звуку она поняла, что стоит на вершине винтовой лестницы, которая уходит далеко вниз. Женщина нахмурила брови, понимая, что разумнее всего было бы развернуться и уйти. Именно этого она ждала бы от своих подопечных, но вместо этого начала спускаться вниз, как недалекая школьница. Она шла тихо, все время прислушиваясь. Сойдя с лестницы, Эбигейл оказалась в небольшой прихожей, из которой вела запертая железная дверь. Преподавательница тихонько постучала по ней, ощущая, как нарастает чувство тревоги. Она ничего не знала об этом месте. Многочисленные тайны Карендейла до сих пор оставались нераскрытыми. «Как и тайны Генри Бергаста», — вдруг подумала она. «Чарльз? Марлоу? Вы там, мальчики?» По ту сторону двери послышалось чье-то учащенное дыхание. Потом тяжелый лязг цепей, возня. И снова дыхание. «Кто там?» — громко спросила она, внезапно чувствуя страх. «Ответьте! Вам нужна помощь?» Но кто бы ни находился за дверью, он затих. Воцарилась почти мертвая тишина. Мисс Дэвиншоу подумала, что услышанное ею дыхание было довольно странным, не совсем человеческим. Медленно, в темноте, которая для нее окутывала весь мир, мисс Дэвиншоу наклонилась, приложила ухо к холодному металлу двери и прислушалась.